Я покинул салон паровой повозки и осмотрел транспортное средство. Вид у машины был прискорбный. Двери замяты, краска ободрана до стального блеска, в заднем стекле видны три пулевых отверстия, из парового котла со слабым свистом вырывается тонкая струйка пара, из трубы валит белый дым и слышится шипение, снизу капает черное масло, все четыре колеса выгнуты под углом в правую сторону, а под днищем видна розочка разорванного металла. «Приехали», — выдал я, задумчиво почесывая затылок. Удивительно, но даже не дошло до стрельбы по колесам. А я-то думал, что догоню похитителей и, как в виде о полицейской погоне, открою стрельбу из револьвера по шинам. Заклинание кидать опасно. Чем атаковать? Усыпляющей магимой. Так ведь водитель тоже уснет, отчего машина может перевернуться, и мои парни пострадают вместе с чекистами. Жахнуть чем-то мощным тоже нельзя, я ведь хочу спасти похищенных людей, а не превратить их в лепешку, как это вышло с тем несчастным домом. А пистолет, штука надежная и не раз проверенная полицейскими родной планеты в погонях за лихачами. Да и стрелять я умею, пусть в реальности подобные навыки не применял, но как показала практика, они работают лишь немногим хуже, чем в обучающем сне. Может, ну их, этих рабов, найду других людей, с которыми будет меньше проблем. Или все же спасти их. Ладно, хватит предаваться бесполезным размышлениям, а то вон, злые ямщики бегут ко мне, размахивая револьверами. Пора сменить тактику и действовать более продуктивно. Я сосредоточился на ближайшем маяке для телепортации, максимально сконцентрировался и телепортировался в каюту истребителя. То-то аборигены удивятся, увидев, как я исчез прямо посреди улицы. Глава 41. 43. Глава 41. Оказавшись на истребителе, я все еще был на взводе. Чтобы успокоиться, заварил большую чашку кафе, достал из стазис кармана несколько ланчбоксов, сел за откидной столик и поел. Можно было бы стимулировать выработку седативных гормонов, но такие вещи стоит использовать в крайнем случае. На полный желудок думалось лучше. Организм лечить не пришлось, поскольку симбиант активировал подвешенную на ауре исцеляющую магиму и уже восстановил укушенное ухо. Но вот привести себя в порядок определенно стоило. Пришлось доставать еще несколько ланчбоксов с едой и насыщаться, чтобы поскорее нарастить жир на том самом месте, на котором сижу. После активации магим последнего шанса пятая точка изрядно похудела. Еще некоторое время потратил на восстановление заклинаний. Подумав, решил все же забрать будущий персонал с собой на Сокол. Ведь какие остаются варианты? Их немного. Во-первых, можно сразу вернуться на крейсер с пустыми руками. Во-вторых, можно купить новых рабов, причем не обязательно в этом городе и даже стране. Но опять искать нужных специалистов лень, в другой стране придется вновь повторять изучение языка и не факт, что в очередной раз не нарвусь на местных чекистов. Ну и, в-третьих, можно попросту забрать тех парней, которых похитили агенты тайной канцелярии. Это будет правильным с точки зрения совести, ведь я уже считал этих ребят своими служащими. Плохим бы я был капитаном корабля, если бы позволил каким-то неграм похищать своих людей и бросил бы их на произвол судьбы. В принципе, достать парней из застенков чекистов не представляется чем-то сложным, уж точно не с моими навыками. Главное, думать головой, а не отдавать все на откуп злости и эльфийским инстинктам. Ух, знал бы, что из-за смены ДНК придется так сложно, то 100 раз подумал бы, стоит ли оно того. По сути, мой организм сейчас соответствует телу эльфийского подростка, с вытекающими отсюда проблемами в виде переходного возраста. Только у эльфов это не так остро ощущается, как у людей. Уж себя в 13-17 лет я прекрасно помню, и повторно такое пережить не готов. Но переходный возраст, он и у эльфов непрост. Гормоны иной раз все же дают о себе знать, плюс некоторые инстинкты острее, чем у людей, например, тот же охотничий азарт. Эльфы к полному совершеннолетию привыкают держать себя в руках, у меня же не было сотни лет, чтобы привыкнуть к подобным выходкам организма. Пока был человеком, меня так никогда до этого не накрывало. А уж тот факт, что у эльфов переходный возраст растянут на десятилетия, это вообще что-то с чем-то. Несмотря на некоторые минусы, я не готов повторять процедуру смены ДНК во второй раз. Во-первых, это неприятно и больно, даже анестезия не всегда помогает унять боль. Во-вторых, занимает много времени. В прошлый раз пришлось потратить месяц. Но оба аргумента можно было бы отбросить, если бы не третий: эльфы долгожители и более выносливы, чем люди. Даже обычные остроухие могут жить в разы дольше людей. Не знаю, останется ли со мной относительное бессмертие в случае, если верну, как было, а туда-сюда проходить через процедуру смены ДНК лишь из-за того, что порой накатывает подростковая неадекватность. Да ну нафиг. После того, как привел организм в норму, восстановил магимы на пятой точке и обновил их на энергетическом теле, принялся изменять внешность. Убрать морщины, округлить лицо, слегка отрастить волосы, чуть-чуть сменить форму скул, и вот голограмма демонстрирует совсем другого чернокожего. На вид теперь мне лет 30, высокие округлые скулы, черные волосы до плеч. Затем стал изучать документ, удостоверяющий личность. Он оказался защищен вшитыми золотыми нитями и парой водяных знаков. Не особо сложная защита, тут даже подручными средствами можно вписать новую личность. Естественно, проверку через картотеку такие бумаги не пройдут, но для стражей порядка будет вполне достаточно. Всего-то и надо было, что удалить тонкий слой бумаги, при помощи алхимии трансмутировать аналогичные чернила и на языке бома вписать нужные отличительные черты внешности, а также фамилию и имя. После завершения работы над маскировкой, я начал творить. Варка зелий при помощи веществ, полученных при помощи алхимии, такое доступно только магическим профессиям повара и целителя. Поваров учат трансмутировать специи и особые добавки из подручных средств, а также особым магимам для воздействия на жидкости и растительные ингредиенты. Медиков тоже учат трансмутациям и варке зелий. Но в целом, объединяя знания этих двух направлений, можно получить нечто новое, выходящее за пределы этих специальностей. Развернуться в маленьком помещении особо было негде, ни котла, ни кастрюль тут не было, как и плиты, на которой можно готовить. Но никто не мешает мне выйти в лес. На свежем воздухе удалось развернуться по полной программе. Из найденного булыжника при помощи станера сделал каменный котел. Можно было бы и трансмутировать, но по затратам сил и времени гораздо проще использовать ручной станер. Набрать в лесу дров и соорудить под котлом бездымный костер – это вообще проще простого, особенно для того, кому загрузили базу знаний диверсанта. За водой никуда ходить не надо, у меня в стазис кармане имеются приличные запасы. А пока котел закипает, что на костре, да еще с толстостенным каменным агрегатом происходит очень долго, есть время заняться трансмутацией реагентов для приготовления зелья. Какое зелье использовать, я даже не особо задумывался, все было предельно ясно: снотворное, которое применяется для анестезии пациентов при сложных операциях. Котла такого снотворного хватит, чтобы свалить с ног небольшую армию, а уж как его доставить к пациентам, придумаю. Например, поварская магима для быстрого выпаривания жидкости, чем не способ превратить зелье в пар в закрытом помещении, и можно там гулять, как у себя дома. Зелье было разлито по плотным одноразовым упаковкам из прочного пластика с вакуумными застежками. Это аналог обычных земных полиэтиленовых пакетов, с той разницей, что материал изготовлен на основе нанотехнологий, из-за чего по прочности не уступает очень прочному полиэтилену, из которого изготавливают бронепленку для автомобилей, плюс материал быстро разлагается в земле после использования. Цена у них такая же низкая, как и у земных пакетов для завтрака. Кстати, и используют пакеты также, а застежка держит замечательно, не позволяя жидкости пролиться. Отличная замена средневековым флаконам для зелий, дешево, удобно, ведь такие пакеты всегда есть под рукой даже на небольшой яхте, вроде моего истребителя. Чтобы не возвращаться назад к кораблю, я решил забрать его с собой, то есть попросту запихнул в стазис карман. Удобно, один раз расширил пространство. Теперь эту 15-метровую махину запросто можно положить туда и достать, когда понадобится. Корабль нужен был в основном, как средство эвакуации, если что-то пойдет не так, чтобы затем продолжить дела в другом месте. Но теперь, если все пройдет гладко, то проще сразу свалить с планеты порталом. На всякий случай я создал временный пространственный маяк из каменного котелка, в котором варил зелье. Котелок слегка прикопал, чтобы никто не утащил, а то вдруг тут как в России, даже в лесу ничего не стоит оставлять без присмотра. Опять пешком тащиться в город было лень. От одной лишь мысли, что придется протопать приличное расстояние, хотелось плюнуть на все и заняться чем-то другим менее напрягающим. Что поделать, отвык ходить пешком. Причем это произошло гораздо раньше, чем я оказался в Содружестве, еще тогда, когда у меня появился первый автомобиль. Казалось бы, сил полно, выносливость выше крыши, да я могу на скорости галопирующей лошади несколько суток подряд бежать. Но могу, не значит, что хочу. Обычным людям тоже по силам ходить на работу пешком, но, тем не менее, предпочитают общественный транспорт или личный автомобиль. С грустью вспомнились замечательные гравидоски, на которых обожали летать студенты ВАМИ. Эх, мне бы сейчас хотя бы одну такую, вмиг домчался бы до города. С ПВО у местных плохо, в смысле никак, максимум, планеры в воздух запускают. Полный сюрреализм. При наличии нефти и производства резины для шин, используются паровые котлы, которые топят сырой нефтью. При цветном телевидении в документах отсутствуют фотографии, паровые машины и планеры, вместо транспорта на бензиновых или электрических моторах. В целом все это смотрится дико. На Земле все было наоборот, цветное телевидение появилось гораздо позже нормальных самолетов и автомобилей. У нас на родине говорят, наглость – второе счастье. И в некоторых ситуациях наглое поведение действительно помогает, потому что люди, даже на этой далекой планете, все еще остаются людьми вне зависимости от цвета кожи и уровня технического развития. Они также применяют поведенческие паттерны, следовательно, на знакомые вещи будут реагировать шаблонно, а в случае выбивающего из привычных рамок поведения впадут в ступор. Пока добирался до дороги, репетировал несколько фраз на языке Бамаа, отрабатывал их произношение до идеала, чтобы звучало без акцента. Выучить несколько фраз – это не весь язык, много ума не надо, главное – старательность. Уже у дороги при помощи иллюзии сменил цвет костюма с серого на черный. Поддержание заклинания повесил на симбента. Затем принял надменный и властный вид, для чего достаточно было слегка поджать губы и выдвинуть вперед челюсть. Посмотришь, и сразу ясно, этот человек привык относиться к другим свысока, плюс костюм, отчего для местных я буду восприниматься как сотрудник тайной канцелярии. Вряд ли кто-то в здравом уме спросит о том, какого черта чекист делает в лесу, обыватели скорее сделают вид, словно ничего не заметили. Я встал на обочине по направлению к столице, в пальцах правой руки зажал золотую монету и вскинул ее вперед, как это делают, когда ловят такси. Первая легковая паровая машина проехала мимо, ее водитель даже не обратил на меня внимания, а вот вторая, появившаяся примерно через минуту, вначале проехала мимо, но метров через 20 начала тормозить. Это был грузовой фургончик с серой двухместной кабиной, напоминающий по дизайну таковую у старенького ГАЗа, только без капота, с кузовом, оснащенным деревянными бортами, которые были покрашены в зеленый цвет. Автомобиль трехосный. Сзади торчит паровой двигатель, в кузове горкой лежат мешки с чем-то, возможно с крупами. Грузовик дал задний ход и остановился возле меня. Пассажирская дверь открылась и оттуда на меня с удивлением и затаенным страхом, смешанным с надеждой, посмотрел кудрявый чернокожий парень примерно 30 лет, его карие глаза задорно блестели, синяя в черную полоску рубашка была заправлена в джинсы. «Господин офицер, куда вам?» – вопросил он. «Лови». Кидаю золотую монету парню и тут же ловко забираюсь в кабину на жесткое сиденье. Гони к зданию тайной канцелярии. Парень ловко извернулся и поймал монету. Он стал ее рассматривать, не веря привалившему счастью. Водитель выпрямился и аккуратно попробовал монету на зуб, после чего поднес ее к глазам и удивленно выпучил их. «Ох, господин, что вы?» Начал он. «Это же целый золотой. Я столько в месяц не зарабатываю. Заберите». Протянул он мне монету, но с таким печальным лицом и затаенной надеждой, что я ее не возьму. Я честный водитель и представителю закона помогу и так. Поехали. Отмахнулся я, всем видом демонстрируя, что деньги назад не возьму. Парень радостно засиял белоснежной улыбкой и начал дергать рычаги. Машина стала набирать ход. Ох, ваше благородие, не сомневайтесь, домчу с ветерком. Начал тараторить водитель. А что вы тут? Он замолк. Ой. «Простите, ваше благородие, это не мое дело. Старина Джеймс совершенно не хочет влезать в дела тайной канцелярии. Право слово, вы уж простите, глупость сморозил. Наверняка вы тут по делам государственной важности. Еще бы, целый золотой отдать, значит, дело очень важное. Но вы уж, господин, простите, но моя повозка не гоночная, «Грузовик же, выжимаю что могу», он кивнул на спидометр, который демонстрировал скорость примерно в 40 км в час. Я делал вид, что прислушиваюсь к болтовне водителя, а он, видимо, взволнованный из-за неожиданно привалившего богатства и столь нервирующего соседства в виде сотрудника спецслужб, стал болтать без умолку. Похоже, парень считал своим долгом развлечь неожиданного попутчика любыми средствами. Я не всегда прислушивался к его речи, поскольку прокручивал в голове планы действий, а у меня их было несколько. Но на подъезде к городу отвлекся от мыслей, поскольку услышал ключевое слово и прислушался к речи водителя. «Дракон прилетел. Куда?» «Я же говорю, тесть рассказывал, что когда он маленьким был, к ним в деревню дракон прилетел», — продолжил водитель. «Да не простой, а говорящий. Хм. Дракон, значит. Единственные разумные драконы, о которых мне известно, это разумные ящероиды, которых ненавидят во всем содружестве и используют название их расы в качестве ругательства. Выходит, на этой планете несколько десятков лет назад гостил как минимум один ящероид. Ага, представляете», — закивал водитель. «Да что я говорю, вы же и сами знаете, в такой организации работаете». «Продолжай», — благосклонно кивнул я. «Дракон усиления потребовал выдать ему красивую девственницу», — радостно поведал мужчина. «Нет, представляете, ваше благородие, целую девственницу ему подавай, а то, что в деревне их в возрасте старше 12 лет днем с огнем не сыщешь, его не волновало. Вот зачем ему девственница, он же здоровенный говорящий ящер, он же не это самое. Хм, молодое мясо вкуснее. Для дракона все люди одинаковые, надо же ему как-то определять, чье мясо моложе. Ой, ваше благородие, вы так интересно говорите», — заметил водитель мою протяжную речь, «ведь такие ответы я не репетировал. Шальная пуля. Главное не болтать лишнего, а собеседник, зачастую, сам додумает за вас с окончания фразы и придумает, что вы этим хотели сказать». «О!» — уважительно протянул парень. «Вот оно что! Выходит, контузило. У моего Шурина тоже такое было, вдарил себе кувалдой по голове, потом несколько лет заикался. Ну, так вот, допустим, зачем дракону девственница, понятно. А вот почему девица должна быть красивой? Дракону не все равно, какой формы мясо жрать. Ведь толстушка-рабыня была бы лучше, мяса больше. Чтобы не стыдно было голографии еды в голосеть выкладывать», — пробормотал я на языке содружества. Что?» — сбился и удивленно спросил водитель. «Ничего, на дорогу смотри. Нужное здание, ко входу которого меня привез водитель, ничем не отличалось от остальных строений на этой улице, обычное трехэтажное здание из красного кирпича. Если бы сам искал, то потратил бы кучу времени, да еще привлек бы к себе ненужное внимание. А так, уверен, каждый житель столицы Бамаа знает, где находится офис тайной канцелярии. Примерно так же почти каждый житель Москвы, да и не только ее, знает, что центральное управление ФСБ находится на Лубянке. Возле здания были припаркованы знакомые автомобили, в том числе и тот, который я преследовал. Так что тут даже Шерлоком Холмсом не надо быть, чтобы предположить, похищенных людей привезли сюда. Уверенной походкой я зашел в большой холл. Внутри находилось четверо агентов в черных костюмах, один из них сидел за низкой конторкой на обычном деревянном табурете. Вид помещения удивил. Голые кирпичные стены, деревянные полы с облупленной краской, скамья для посетителей из грубо обработанной древесины. По сравнению с виденными магазинами, небо и земля. Где паркет, где резные панели? И это государственное учреждение. Вид у меня был уверенный, как у человека, который считает себя вправе находиться в здании тайной службы. В троице парней, что стояли и общались у дальней стены холла, удалось опознать агентов, которые драпали от конторы Джона Картера. В этом помогла не память, а программа распознавания лиц коммуникатора, подсвечивая лица и выводя текстовую информацию о времени и месте, где они были зафиксированы ранее. За конторкой сидел молодой чернокожий парень, чья форма была неотличима от моей иллюзии. Он тут же обратил на меня внимание и слегка нахмурился, как бывает с людьми, которые пытаются вспомнить, знают они увиденного человека или нет. Никаких турникетов тут не было, но парень встал из-за конторки и произнес: «Пропуск». Конечно, без запинки на чистейшем бама выдал я отрепетированную фразу. Широко улыбаясь, я достал из стазис кармана пакет с зельем, так, что казалось, будто извлек его из-под полы пиджака. Вначале дежурный слегка напрягся, но увидев пакет, удивился. Явно он не видел ничего подобного. «Вот, полюбуйся», широко улыбаясь, киваю на пакет. «Что это?» – удивленно спросил дежурный. «Никогда не видел такой странной, гибкой упаковки. Смотри, на нас обратили любопытные взгляды трое парней. Они прекратили разговоры и сделали по несколько шагов по направлению к конторке. Я раскрыл вакуумный замок, активировал заранее приготовленную магиму, фильтрующую воздух в районе лица, чтобы не надышаться парами зелья, после чего привычно сложил пальцы правой руки щепотью и послал в пакет магиму для быстрого выпаривания жидкости. Из пакета резко повалил пар, который очень быстро заполонил все помещения. Мужчины сильно удивились, один из троицы дернул руку в район кобуры с пистолетом, но зелье подействовало очень быстро, как и задумывалось. Никто ничего не успел предпринять. Пар вскоре стал невидимым, а на пол повалились все четверо сотрудников тайной канцелярии. На их лицах застыли удивленные гримасы, которые сошли буквально через несколько секунд, стоило мужчинам заснуть глубоким наркотическим сном. На мини-карте мне был прекрасно виден план всего здания. Я мысленно активировал на браслете приложение, которое отсканировало план с мини-карты, считав его из моей головы. Затем Ви получил иной приказ и быстро рассчитал пространственные координаты каждого помещения, расположенного в здании. Дальше все было еще проще. Я извлек из стазис кармана все пакеты с зельем и выложил их на конторку. Затем активировал технику «Остановись мгновение» и стал в темпе накладывать на пакеты с зельем поварскую магиму выпаривания жидкости с установленной отсрочкой срабатывания. Все пакеты, равные количеству комнат, коридоров и лестничных площадок, превратились в бомбы с таймером, установленным на разное время задержки. По идее, их даже не надо раскрывать, магима резко выпарит жидкость, отчего пакеты разорвет, и взвесью зелья очень быстро накроет все помещения. Это будет похоже на действие карбида, который кинули в воду, только реакция будет происходить быстрее, чего не выдержат даже прочные пакеты производства Содружества. Процесс с подготовки по темпоральным ускорениям занял считанные секунды. Я мог бы провернуть нечто подобное, находясь снаружи здания, но в таком случае привлек бы ненужное внимание обывателей. Риск обнаружения внутри офиса тайной канцелярии посчитал минимальным, поэтому действовал нагло и нахраписто. Затем я стал телепортировать пакеты по высчитанным ВИ коммуникатора пространственным координатам. Переместить столь небольшой объект намного проще и легче, чем человека, так что уложился в пару секунд реального времени. За это время меня никто не побеспокоил, лишь из ближайшего кабинета вышел худой и высокий служащий, который увидел меня, замер и с недоумением рассматривал. С тем же недоумением на лице он стал заваливаться на пол, после того, как с хлопком взорвался пакет в коридоре, в котором он стоял. Вышел из темпорального ускорения, взрывы последовали один за другим, их было много, казалось, будто пакеты взрываются почти одновременно с минимальной разницей по времени. Через 4 секунды облака зелья накрыли все внутренние пространства здания. Я потянулся разумом к сканирующей магиме, которую активно использовал симбиант для отображения окружения на мини-карте. Подкрутил неактивные настройки. Таким образом, мне стала доступна диагностическая информация о состоянии живых существ, попавших в область сканирования. Мини-карта услужливо демонстрировала, что все 164 человека, расположенные в разных местах здания, находятся в состоянии глубокого сна. Чтобы не искать нужных людей, я воспользовался функционалом браслета и сканирующей магимы. С помощью последней снял тепловые показатели тел, которые передал на коммуникатор. Ви по контурам тел воссоздал лица людей и по базе физиономий, увиденных ранее, нашел похищенную четверку парней. Они все находились в подвале в одном небольшом помещении. Обожаю технологии. Люблю симбианта. Восхищаюсь магией. Вместе это трио способно на невероятные вещи, например, серьезно облегчить жизнь инопланетному диверсанту. Заперев входную дверь, я спустился в подвал. Сразу после спуска с лестницы имелось небольшое помещение, стоял стул со спинкой и возле него на полу спал охранник. Коридор перегородила решетка из толстых стальных прутьев. Помещение напоминало обычную тюрьму. Обыск охранника позволил разжиться связкой ключей. Чем-то мне происходящее напоминало компьютерную игру, только если до этого была КТА, то теперь что-то вроде РПГ. Мини-карта и подсказки дополненной реальности. Что называется, в детстве не наигрался, теперь нагоняю. И вообще, первые 400 лет детства для эльфа самые тяжелые. Ха-ха-ха. Вырвался у меня нервный смех. Как тут не перенервничаешь. Идешь по зданию, а то тут, то там лежат тела людей. И хоть ясно, что они спят, сам же усыпил, но картина, словно из фильма ужаса. Не хватает дополнения в виде музыки из фильма «Терминатор», чтобы почувствовать себя киборгом, разгуливающим по полицейскому участку. Все четыре парня обнаружились в той самой камере, которую на плане пометил вибраслета. Они лежали на деревянных нарах, которые были прикручены к стене. Глядя на эту картину, возник вопрос, как их транспортировать. В принципе, можно разбудить и переправить порталом на корабль. Но тогда придется многое объяснять, уговаривать вступить в неизвестную опасную штуку, какой должен представляться портал любому, имеющему хоть капельку мозгов. Портал энергии жрет очень много, так что если не успею переправить всех, то придется сутки ждать, пока сил накоплю. Эти сутки придется тут как-то кантоваться, а чекисты очнутся уже через пару часов. Намного проще переправить парней на Сокол прямо в таком виде. Тут же поместить их в медкапсулы, подлатать организмы, потом прогнать через обучайку. Дальше объясняться будет проще. Во-первых, мы будем говорить на одном языке. Во-вторых, у парней появится знание содружества, отчего они уже не будут пугаться непонятных штуковин, примерно будут представлять свои перспективы, да и вообще, в целом будет проще договориться. Потом уже у нас или появится нормальный медик, тогда он всех вылечит и омолодит в медкапсулах, или же мне придется заняться этим. Второй вариант мне понравился гораздо больше. Меньше проблем и действий – это огромный плюс для рационального человека, который умеет грамотно оптимизировать свое время. Иллюзия больше была не нужна, так что отключил ее. На месте пистолета оказался станер. На нары легла левитационная магема, предназначенная для транспортировки раненых. Повозившись с настройками, при помощи станера я срезал крепление нар. После этого в камере зависли импровизированные носилки с ранеными. Парни действительно выглядели не очень хорошо, на лицах видны гематомы, но угрозы жизни нет, так что заниматься их исцелением я не стал. Учитывая, что покупал рабов целыми, становится ясно, что украшения они успели заработать в этой конторе. Самым сложным оказалось создать портал на крейсер. Ладно с расстоянием, при хорошем маяке, это не столь существенно. Больший расход сил тоже не особо пугает в сравнении с тем, что изначально задумывалось открывать портал сразу для истребителя. На этом фоне арка размером с дверной проем, это сущие пустяки. Основная загвоздка в том, что маяк так и остался в нише для НЗ. Для одного человека там места вполне достаточно, можно даже спать на полу, а вот запихнуть туда несколько носилок никак не выйдет. Есть вариант поместить пациентов в стазис-карман и так пронести их, но я не готов ставить эксперименты на живых людях. Изначально поварское хранилище не было предназначено для хранения живых организмов, для этого есть специальные медицинские магемы. Хотя, в принципе, никто в империи не думал, что какой-то русский будет пихать туда пусть и небольшой, но все же космический корабль. Надо было рассчитать пространственные координаты для точки выхода портала, основываясь на местоположении маяка, чтобы открыть межпространственную дверку в коридоре. В итоге все вышло замечательно, хотя попотеть пришлось изрядно. Все пациенты были перенесены на корабль, следом с огромным облегчением ступил я, только вой корабельной сирены мне совершенно не понравился. Из громкоговорителей приятный женский голос корабельного искуса толкал речь. «Внимание, нарушители! Оставайтесь на месте до прибытия членов экипажа. Не оказывайте сопротивления. Сложите оружие и не совершайте резких движений, иначе будут активированы корабельные турели». Весело. Меня пробил ледяной пот. Неужели предали? Ну как? Зачем? Луиза же призналась мне в любви, и в ее словах я не заметил фальши. Или это не она? Тогда кто? Фурии. Эльфы. Грисбе. Может, папаша-вампир нашел дочурку? Тут мой взгляд упал на браслет-коммуникатор, после чего захотелось резко приложить ладонь к лицу, но от столь опрометчивого шага меня останавливало то, что видел, как эффективно корабельные турели превращают врагов в хорошо прожаренный фарш. Вот, дурак. Ха. Тяжело выдохнул я. Это же надо было забыть про браслет. Мой хороший, замечательный и прекрасный эльфийский коммуникатор ничем не способен помочь, поскольку как эльф, я этот корабль продал и не имею тут никакой власти. А ком на имя гнома лежит в стазис кармане. Мало того, внешность ни разу не соответствует гномской. Как-то нигде не встречал упоминаний о чернокожих гномах. И ладно бы, у Искуса были логи о том, как я менял внешность, тогда вопросов было бы меньше. Теперь один путь, в лазарет, чтобы доказать путем обследования, что мои физические характеристики соответствуют заявленным в гномском браслете. Поскольку даже если его надену, умная железяка-параноик мне не поверит. Пришлось очень медленно и аккуратно избавиться от станера. Стоило оружию оказаться на полу, как тут же из ближайшей ниши выехал дроид-уборщик и станер скрылся в его отсеке для сбора мусора. Дроид тут же скрылся в той же нише. В коридоре, громко громыхая бронированными ботинками, к нам бегом приближались вампирши. Они были облачены в среднюю десантную броню, а также по уши вооружены. Армейские станеры, ручные станеры, офицерские вибромечи. Естественно, все было эльфийского производства, поскольку это добро досталось в наследство от прежних владельцев. Несмотря на броню, девочки двигались очень шустро. На меня наставили 5 стволов мощных станеров. «Эй, кто вы такие и как проникли на наш корабль?» Донесся из вакадера голос Луизы, стоящий чуть впереди прочих вампирш. Ох, и в переплет попал. Зато точно сумею выяснить, насколько вампирши мне преданы. Моя судьба сейчас находится в руках Луизы. Прикажет расстрелять, станет временной владелицей корабля до появления владельца. А поскольку владельца не будет в живых, то временное станет постоянным. Прикажет вести в лазарет на опознание. Тогда сомневаться в преданности девушки будет невозможно. Луиза, это я, Сергей. Помнишь, я говорил тебе, что могу менять внешность. Ты совершенно не похож на нашего капитана. Докажи, не опуская оружие, произнесла старпом. У тебя родинка с левого края на правой половинке. Киваю и глазами указываю в сторону задней части брони. Шпионы могли узнать такие подробности из моих медицинских файлов, уверенно заявила Луиза. Если ты маг, посланный моим папашей, то понятно же, что будешь обладать подобной информацией. Понюхай меня, ты сдурел. Полным скептицизма тоном вопросила старпом. Может, ты только и ждешь, чтобы кто-то из нас открыл щиток лицевой брони. Логично, слегка пожимаю плечами. Тогда, даже не представляю, что сказать. Хм, о кровавых коктейлях ближайший месяц можете даже не просить. Нет, разнесся печальный выкрик из вакадера крайней слева девушки прекрасно знакомым голосом Янури. Принцесса, это точно наш капитан. Давайте его проверим в медблоке на подтверждение личности. Ну, давайте. Нет-нет, возразила старпом. Вы что, забыли, что в выложенном в Голосити фильме вы все распивали кровавые коктейли? Враги могли посмотреть этот фильм и прогнать его через искус-аналитик. Нимфа, не беси меня, а то умру и не сделаю тебя второй женой. А вот это серьезный аргумент. Протянула Луиза. Она подняла щиток шлема и принюхалась. Сергей, радостно воскликнула девушка. Драные ящероиды, какой ты худой, страшный и черный. После этих слов все вампирши опустили оружие, а я расслабился. Пришло понимание, что никто меня не предавал, просто думать лучше надо, прежде чем что-то делать. Боевой крейсер, это не «Жигули», просто так не сядешь и не поедешь. «Капитан, какие будут приказания?» – спросила старпом. «Луиза, для начала дай мне и будущему персоналу», – киваю в сторону левитирующих носилок, – «гостевой статус, а то неохота превратиться в стейк». Я еще слишком молод для подобных забав. Гостей в медблок. Вылечить, закачать общие базы знаний содружества, плюс по профессиям медицина, техника и пилотирование. Глава 42. При активном содействии Луизы удалось без проблем вернуть свои полномочия владельца и капитана корабля. Пока проходил обследование в медкапсуле, сразу вернул себе родную внешность, только выглядел таким же худым, как в 18 лет. Черноволосый, кореглазый, разве что лицо тоже изрядно похудело и слегка напоминало эльфийское, но острые уши не стал возвращать. Эльфийский коммуникатор отправился обратно в стазис карман, а на руке красовался дешевый финский ком с личностью гнома, за тем исключением, что корабельный искус внес в браслет поправку на перенесенную пластическую операцию по смене внешнего облика. Если отрастить бороду и слегка поправить фигуру, то спокойно можно сходить на станциях в большинстве секторов Содружества без страха привлечь пристальное внимание властей. Из-за занятости в связи с работой над своим организмом и изучением финансовых отчетов, работу с новым персоналом я отдал на откуп Луизы и Инури. К тому же после приключения я долго отсыпался и позволил себе немного морального отдыха, попросту завалившись на кровати с художественной книгой. Старпом, имея опыт бытия принцессой, замечательно справляется со своими обязанностями, а после феерического, ХМ, прибытия на Сокол, мой уровень доверия к девушке возрос многократно. Денег на эротическом ролике удалось заработать весьма прилично. Только на моем счету до того, как крейсер ушел в гиперпространство к следующему по плану сегменту, лежит чуть меньше 40 миллионов кредитов. Все девочки стали миллионершами и теперь с нетерпением ожидают прибытия на ближайшую станцию Содружества, чтобы потратить часть состояния. Я работал в своей каюте, поскольку тут было довольно уютно и удобно. Сидел прямо за обеденным столом, перелопачивая голограммы с корабельными отчетами. Гермодверь открылась и в каюту зашла Луиза. «Мы теперь живем вместе, так что девушке позволены подобные вольности. Сергей, никак не привыкну к твоей новой внешности», — улыбнулась девушка. «Что, неужели желаешь видеть меня с рыжей бородой?» «Ну, уж нет», — заявила девушка. «Борода колется во время поцелуев. Тебе так больше идет. Ты стал красивее, но менее брутальным». Луиза подошла к пищевому синтезатору и наполнила кружку освежающим соком, после чего повторила процедуру. Затем она села напротив меня, одну кружку поставила ближе к себе, а вторую передо мной. «Ты как, отдохнул?» – спросила она. «Отдохнешь тут?» Недовольно покосившись на отчеты, я закрыл меню и убрал голограмму со стола. «Хорошо, что хоть ты дала с книжкой поваляться. Я уж думал, что свихнусь. Эльфийские гормоны – это нечто. Вампирские гормоны ничуть не лучше», – заметила Луиза. «Как там вообще все было? Что за планета?» «Весело». Криво ухмыляюсь и качаю головой в стороны, невербально утверждая обратное сказанному. Аниматоры хорошие, и конкурсы у них интересные. В отзыве о туристическом агентстве поставлю 5 баллов и напишу положительный отзыв. Луиза затряслась от беззвучного смеха. Что с новым персоналом? Все прошло замечательно, начала Луиза. Ганс получил профессию медика 4-го уровня и заменил на должности Инури. Ее я снова перевела в техники. Ганс, это который лекарем был, он самый, кивнула девушка. У Ланса, это который крепыш, 4-й уровень техника. Старик Франц, после того, как его подлатали, сразу стал лет на 10 моложе выглядеть. У него 4-й уровень пилотирования и такой же уровень техника, но я определила его в пилоты. А самый молодой парень, Стен, ни туда, ни сюда, все профессии 3-го уровня. Поставила его в усиление к техникам в качестве стажера, девочки его будут натаскивать естественным образом. Ганс обещал всем парням в свободное от дежурств время еще лучше поправить здоровье, все же Янури с 3-м уровнем управляет медкапсулой не очень хорошо. Так что тебе нет смысла самому заниматься новым персоналом. А как они в целом? Рабы. Многозначительно протянула девушка. В смысле? Можно вывести раба из родного сектора, но родной сектор из раба не вывести, высказалась Луиза. Я провела с ними агитационную деятельность, но, похоже, малость перестаралась. Видимо, в их секторе с рекламой дела обстоят не самым лучшим образом. Так-так, хотелось бы услышать подробности. Ты, в отличие от меня, имеешь гораздо больший опыт управления. Ой, милый, ты такой романтик, саркастично произнесла Луиза. Наконец заметил, что я не только девушка, но и принцессой когда-то была. Полагаю, это как с рабами, голубая кровь неистребима. Принцесса даже в хлеву остается принцессой. Если эльфийский крейсер 8-го поколения для тебя хлев, то что будешь считать дворцом? Притворно удивилась Луиза. Не отвлекайся, давай с делами закончим. Мне интересно услышать твои выводы. Эти парни слишком долго были рабами и совершенно не понимают, как это, быть свободным. Они совершенно не стремятся заработать. Даже более того, Ганс жаловался Мортише, на тебя, на меня. Удивленно вопрошаю, делая большие глаза. Ага, радостно оскалилась Луиза. Ганс говорил, что когда ты его с друзьями покупал, то грозился выгнать на волю. И еще спрашивал у Мортиши совета, как подобного избежать. Почему у Мортиши? Забавно, но парни считают, что я твоя жена, а все девочки наши рабыни. Ну и они до кучи, начала просвещать собеседница.